и что я разнесу все вдребезги, пока не узнаю, кто подстрелил Аннет О'Лири. Маконелл резким жестом заставил меня замолчать. Он презрительно посмотрел на освещенные силуэты. «Значит, я должен два раза попасть вон в тот большой манекен, стреляя не торопясь, с 25 ярдов без лимита времени, да еще с помощью оптики. Ну, давай пушку. Дам, когда ты будешь готов к стрельбе. Но учти, если ты двинешь ствол на 10 градусов вправо или влево, два ствола 38-го калибра превратят тебя в гамбургер, ясно? Ладно, ладно. Я же сознался. Зачем мне теперь гнать волну?» Он потер кисти, пошевелил пальцами и подошел к огневому рубежу. Я увидел, как сзади водитель оперся на машину и внимательно следил за происходящим. Личико Беверли Блейн белело расплывчатым пятном за ветровым стеклом. Маконелл потоптался, занял позицию, выдвинул правое плечо к мишени. Я посмотрел на Шарлотту, она кивнула. «Готов?» — спросил я Маконелла. «Готов». Я протянул ему одной рукой большой револьвер, а другой навел на него свой маленький. Он взял его левой рукой и, как бывалый стрелок, аккуратно поместил в правую. «Если хочешь, чтобы пистолет или револьвер стрелял одинаково, надо всегда держать его одним и тем же образом». Маконелл явно не раз стрелял из таких пушек. Но тут я заметил, что его большой палец лежит на защелке барабана, чтобы уменьшить отдачу. Так вообще часто поступают стрелки, но... Я хотел было предупредить Маконелла, но сдержался. Он взвел револьвер, прицелился и мягко нажал на курок. Раздался выстрел. Даже на открытом пространстве грохот получился оглушительный. Взметнулся длинный язык пламени. Отдача отбросила Маконелла назад. Его рука высоко взметнулась, револьвер чуть было не взмыл к небесам. Я быстро выхватил у него магнум, а он обхватил правую руку левой и прижал к груди. Он не издал ни звука, но качался из стороны в сторону, испытывая сильную боль. «Ну-ка, дай взглянуть», — сказал я. Он с ненавистью посмотрел на меня и показал руку. Из большого пальца текла кровь. Отдача получилась такой сильной, что Маконелл получил вывих большого пальца, который стал на глазах распухать. «Сволочь!» — прошипел он мне. «Ах, ты поганый сволочь, гад!» «Успокойся», — отозвался я. «Чего шумишь?» «Я спросил тебя, твоя ли эта пушка, и ты сказал, что да. Почему я должен тебе объяснять, как из нее стрелять?» Он яростно посмотрел на меня, но промолчал. «Так что, дружище, зря не убрал палец с барабана. Это может и годиться для 22-го, а иногда и для 38-го калибра, но когда имеешь дело с артиллерией крупного калибра, надо убирать палец, если не хочешь его потерять». «Я это запомню», — мрачно пообещал он. «Обязательно запомню, белый гад». «Теперь поздно», — возразил я. «Лучше скажи, чем ты не угодил Орфелу? Что он за тобой знает такого, что заставил тебя признаться в убийстве из оружия, которое ты, видать, никогда и в руках-то не держал?» Глава 7. Это был безликий офис в безликом деловом здании. Не спрашивайте только по какому адресу. Я прекрасно знаю, а также в Лондоне, Париже, Стокгольме, Осло, Копенгагене, Восточном и Западном Берлине, но Лос-Анджелес для меня не исследованная и не нанесенная на карты территория. Тот, кто не в состоянии разобраться в паутине его шоссе, зря потратит свое время за рулем. Тут нужны такие мозги, с которыми впору заниматься расчетом космических траекторий. Так или иначе, именно сюда привела меня Чарли Девлин. Ее в этой фирме называли Чарли. После того, как мы закончили наш стрелковый эксперимент, я попросил разрешения позвонить в другой город. Я решил, что это очень любезно с ее стороны. Она вполне могла отвезти меня обратно на ту самую бензоколонку, где мне пришлось бы искать монету в 10 центов, чтобы заказать разговор, где платит мой абонент.